Глава 6. Ночной караульщик, тот самый, который остался недоволен миром, долго и ожесточенно стучал колотушкой перед дачей Гаврил Пименовича, напоминая жильцу, что деревня давно спит, а у него в мезонине огонь. И Гаврил Пименович тоже долго не засыпал, тревожно прислушиваясь, как жилец мечется наверху по своей комнате. «Вот навязался чудушка, прости господи!» – ворчал он. «Да всего, вишь, ему дело. Народ спит, а он напади. Хо-хо. И все глядит, чертыхается. Все и ноченьку. Бесстрашный». Он зевнул, перекрестил рот и, наконец, задремал. На улице перед рассветом сгустился сумрак. Караульщик уселся на лавочке у палисадника Гаврил Пименовича, вытянул ноги и тоже задремал, не выпуская из рук колотушки. Не спал один Бухвостов. «Кто же, наконец, виноват?» Спрашивал он себя в тоске, шагая из угла в угол и чувствуя, как его обступает кругом сплошная невинность. «Не виновата деревня, миром приковавшая на цепь больного. Не все же, — говорил Семеновичу, — терпеть побои и нести ответственность. Не виновата мать, у нее самой изболелось сердце. Не виновата Акулина, дело ее молодое и горькое. Не виноваты врачи, заемства, поля, перелески, бор, обступивший Раскатова, река, перевоз, мужики с телегами, монахи. О, черт! Он чувствовал, что эта ночь особенно для него мучительна и что ему никак не заснуть. За окнами, между тем, становилось все светлее. Тихо загорелись верхушки бора, косые лучи побежали вдоль широкой росистой улицы, поблескивая на закрытых окнах. Деревня еще спала, только одна какая-то баба, зевая, гнала тоже будто дремлющую корову. Было спокойно, безмятежно и тихо. Монастырская башенка точно жмурилась под красноватыми лучами и заглядывала с горы на Раскатовскую улицу и на спящего караульщика. Вдруг караульщик вскочил. Над его головой раздался легкий треск внезапно открытого в мезонине окна. В окно, как в раме, выглянуло желтое лицо странного пименовского жильца. Лицо было усталое, взъерошенное и злое. Он как-то пытливо посмотрел на улицу, на сосновый бор, на избушки с тихо загорающимися окнами, на гору с башенками в зелени. «О, черт!» – простонал он. «Смиренье проклятое!» Ему показалось, что он понял, наконец, загадочное выражение раскатовского пейзажа. Караульщик испуганно ударил в трещотку, но сейчас же оборвал, спохватившись, что уже белый день и стучит он без дела. Он угрюмо пошел вдоль порядка. На другом конце пастух заиграл в рожок и медленно стал приближаться, гоня все увеличивающееся стадо. На середине улицы к нему подошел караульщик, к ним присоединилась баба, гнавшая корову. Стадо тихо побрело вперед, подымая легкую золотистую пыль, а трое людей стояли темным пятном посреди улицы. Караульщик жаловался, слушатели часто оглядывались на окно Бухвостова с робкой тревогой.